Глава 17. В соседней камере негромко завозились. «Выбираться как?» — хриплым ото сна голосом спросила подругу по несчастью. «Да и куда здесь податься? Повсюду бескрайнее море да скалы». «Куда? Пока не знаю». «Как?» — тоже представлялось смутно. «Но показывать Алиане прорехи в своем плане я точно не буду, дабы вселить в нее боевой дух и веру, что побег состоится, как говорится, при любой погоде». Заверила девушку, что все у нас будет тип-топ. Прозвучало довольно оптимистично, а еще самоуверенно. Но я и раньше не унывала, а сейчас тем более не стану. Не доставлю такого удовольствия Талврину. Подумала так и принялась гипнотизировать взглядом навесной замок, чувствуя себя коброй, танцующей под дудку заклинателя змей. Железяка имела внушительные размеры, а, следовательно, внушал некоторые сомнения, что мне банально не хватит силы и опыта превратить ее в ледяное крошево. Впрочем, достаточно будет надругаться над одной металлической душкой, которая, по моей задумке, должна была поменять свою структуру. Никогда не забуду, даже если очень захочется, страшный приступ Герхельда. Тальдена накрыла из-за нашей ссоры, а с ним и почти всю замковую галерею. Льдом. Я сама тогда едва не превратилась в сосульку, чуть не повторила судьбу пламени, полыхавшего над древками факелов. Огонь застыл белесыми пучками. То же самое пару недель спустя случилось с приставленной ко мне монахиней. Нет, пучком Розена, к счастью, не стала. Но стараниями моего сероглазого ледогенератора лишилась одной руки. А нечего было нападать на невесту его великолепия и тем самым доводить это самое великолепие до состояния бешенства. Я, кстати, тоже не так давно отличилась, когда одним пасмурным вечером, поедая шоколадку, проводила ревизию в своей спальне. Осмотр показал, что один патогенный микроб – фьерокок, фьеронелла, зараза, в общем, привредная, избавился от многих дорогих мне вещей. Я тогда так разозлилась на паразитку, что даже не сразу заметила метаморфозы, произошедшие с ни в чем не повинной шоколадной плиткой. Вкуснейшее лакомство с фундуком превратилось в лед. Драконья магия не пощадила даже орешки. Дело близилось к ночи, и бежать в круглосуточный супермаркет под проливным дождем желаний не было. А в доме больше не осталось сладкого. Помню, я тогда даже расплакалась. Наверное, из-за шоколада. Вот и сейчас нужно как-то довести себя до точки кипения, или, скорее, тотального обморожения. Проморозить запор тотально, и будет нам тогда счастье. Устроившись поудобнее, с еще большим усердием принялась концентрироваться на замке, воскрешая в себе самые неприятные, самые горькие воспоминания. Такие, от которых в душе обязательно всколыхнется ярость. Главное, не перестараться и не подморозить соседку по камере. Обрывки прошлого вспышками мелькали в памяти. Первая встреча с Маркантой и ее гнусный шантаж. Нападение Крейна, страх и бессильная ярость перед двойником мужа. Боль, испепеляющая, жгучая, когда застала обнаженную Даливу в объятиях любимого мужчины. Его попытка от меня избавиться, выставив из замка. Выбор Герхельда, когда протягивал руку Ариэле. А я, глядя на Тальдена, рассыпалась осколками в те страшные мгновения. Послышался треск распадающегося под тяжестью замка на осколы льда. Я едва успела просунуть между металлическими прутьями руку, чтобы поймать обезглавленную, или, правильнее будет сказать, обездуженную, железяку и мягко пристроить ее на пол. «Так-с, что дальше?» Толкнула решетку, поморщилась. От пусть и тихого, но все же разнесшегося по подземелью скрежета прожавевших петель. Метнулась за ключом, радуясь, что не придется тратить время и колдовать еще и над замком Алиандры. «У тебя получилось!» — округлив от изумления глаза, восхитилась девушка. «Но как?» Я прижала палец к губам, призывая ее быть осмотрительнее, и протянула руку. «Все объяснения потом. Идти сможешь?» Алиана благодарно улыбнулась, хватаясь за раскрытую ладонь. «И бежать смогу, лишь бы оказаться как можно дальше отсюда». «Ну, вот и чудненько». Стараясь производить как можно меньше шума, крадучись, мы начали подниматься. Необходимо было миновать длинный-предлинный коридор, уводящий к портретной галерее Талвринов, а уже оттуда бегом к лестнице, вниз по крутым ступеням, туда, где тяжеленный засов закрывает массивные двери. Надеюсь, хрупкой мне и еще более хрупкой, изможденной неделями в заточении девушке, хватит сил с ним справиться. А как окажемся за стенами замка, пушечным ядром в конюшне, к фальвам. Главное, чтобы крылатые скотины не заортачились, потому что бегать по склонам под дождем не было никакого желания. Но лучше уж на время стать горной козой, чем жертвой козла-маньяка, и погибнуть, приняв участие в кровавом ритуале. Полагаю, Алеандра на этот счет была со мной согласна. Девушка крепко держала меня за руку, как будто боялась, что отпущу, брошу на произвол судьбы в логове безумца. Вздрагивала, когда ветер, пронзительно завывая, бился в окна. Ёжилась от малейшего шороха. Редкие факелы на стенах указывали нам дорогу к свободе. Разгоняли тьму, вплетаясь в нее приглушенными отблесками. Жаль, не существовало такого пламени, способного прогнать страх, державший наши души в железных тисках. Наверное, если бы не присутствие рядом девушки, за которую невольно считала себя в ответе, я бы сейчас сходила с ума от ужаса. Но мысль, что нужно выбраться самой и вернуть это юное создание, которое столько выстрадало любящей семье, придавала сил и уверенности, что все у нас получится. Не может не получиться. До лестницы добрались без приключений. Салим крепко спал, а свирепствовавшая за стенами замка ненастья скрадывала шаги, стирала дыхание и громкое иступленное биение сердец. Мое так точно стучало набатом, и чем ближе подбирались к выходу из тагрового капкана, тем отчаяннее оно колотилось. Вон уже видны широкие двери, а засов вовсе не такой большой, каким запомнился. Сама подниму деревяшку, не сломаюсь, потому что Алеандра едва ногами перебирает. Время, проведенное в сыром подземелье, подорвало здоровье девушки. «Давай, еще немного!» – шепотом поторопила пленницу и крепче сжала холодную ладошку. Почти выбрались. Спасение было так близко. Свобода была почти рядом. Тем страшнее оказались произнесенные с усмешкой громкие слова. «И куда это мы собрались? Погода не пугает?» При звуке ненавистного голоса я и Алиана замерли, словно обратились в камень, в который мечтала превратить Адельмара. Алеандра задрожала еще сильнее, и я вместе с нею, от гнева. Уже целую вечность он рвался наружу, и больше я не собиралась его сдерживать. Кто-то тут заказывал драконью магию? Да, пожалуйста, будет тебе, Талврин, магия. Обернулась, схлестнувшись взглядом с замершим на лестнице маньяком, и едва не зарычала, когда пламя свечи выхватило из полумрака усмешку, расползшуюся по лицу Адельмара, выражавшую торжество и злорадство. Только за нее одну следовало насквозь проморозить мерзавца, превратить в кусок льда этот кусок дегтярного мыла. «Что, правда надеялись сбежать?» Спускаясь медленно и даже как-то лениво, с насмешкой в голосе проговорил маг. «А ты, Аня, оказывается, такая наивная!» «Представляешь, не я одна!» Не теряя времени на разговоры, силой, на какую только была способна, ударила похитителя Алиан магии проклятых драконов. И дальнейшее свое нисхождение Адельмар продолжил уже, считая ступени, копчиком и головою. Кувыркающийся маньяк – захватывающее зрелище. Жаль, нельзя поставить на замедление или прокрутить назад, чтобы просмотреть этот эпизод бесчетное количество раз. Свеча выпала из рук мага, погаснув. А может, пламя погасло, когда превратилось в полупрозрачную стекляшку? «Не холодно, милый?» – поинтересовалась участливо, приказывая ледяным змеям овить предплечье пытавшегося подняться мага. «Эта сила тебя интересовала? Ну как, нравится?» «Эх, не удалось уйти по-английски. Но ничего, можно ведь и по-русски попрощаться. Так попрощаюсь, что до конца жизни помнить будет, с которой, надеюсь, он в скором времени расстанется». «И намерянка с сюрпризом?» – ухмыльнулся Талврин криво. Дернулся, снова пытаясь подняться, но магия Герхельдов не отпускала. «Так даже интереснее!» – прошипел, прожигая ненавидящим взглядом. «Раньше я считала и Грета сумасшедшим, а теперь понимала, что Хентебесир вполне себе адекватный мужик по сравнению с Адельмаром. Хотя нет, они оба с прибабахом. Наверное, родители часто в детстве роняли». «Или, думаешь, пара трюков остановит опытного мага?» «Издевательская». «Трюков у меня в запасе много», — обнадежила негодяя и в подтверждение своих слов спеленала его ноги ледяной простыней. Вообще-то, в своем воображении я мумифицировала Талврина, но вышло то, что вышло. Для дилетантки, как по мне, тоже вполне прилично. Магия, миленькая, слушайся меня и дальше. Не подкачай, родная. Альдемар что-то прошипел сквозь зубы. Не то ругнулся, не то душевно послал. И ледяной кокон, в который с таким усилием его упаковало, пошел трещинами. Алеандра у меня за спиной отчаянно застонала, а я, пошатнувшись от внезапно накатившей слабости, силой сжала кулаки и мысленно пожелала обрушить на мага айсберг. Вот только айсберг не обрушился, лишь замельтешила над головой крошечная вьюга. Меня же еще больше повело в сторону. Покачнулась, на миг зажмурившись, и услышала ядовитое. «Надо быть экономнее, девочка. Это знает даже маг-недоучка. Нельзя выплескивать сразу всю энергию». Брезгливо отряхиваясь, как будто с него не ледяная кружка осыпалась, а сползали пауки с тараканами, Талврин поднялся, стерев тыльной стороной ладони кровь, сочащуюся из разбитой губы, двинулся на меня. Я попятилась, не желая сдаваться, понимая, что живой не дамся, продолжила сражаться. Била наотмашь сплетенными из нити льда плетьми, стегала ими выродкой из последних сил. Тот же, как будто не чувствуя боли, не замечая, как рвется рубаха, а на груди и плечах остаются кровавые ссадины, продолжал приближаться. Краем глаза заметила метнувшуюся к Алеандре тень, но предупредить девушку не успела. Пленница захрипела, выгнулась, когда мощные ручищи чертовой гриты сдавили ей горло. «Еще хоть раз ударишь господина, и я сверну ее цыплячью шею!» Во всю силу легких завопила бабища. На шум прибежали два рослых детины и замерли истуканами в ожидании приказов хозяина. Талврин уже был рядом. Смотрел мне в глаза, ядовито скались, откровенно надо мной насмехаясь. «Это было глупо, Аня. Правда, глупо. Жалкая попытка побега. Только зря себя раскрыла. Маленькая, храбрая, но такая глупая девочка». Дернулась, когда он попытался дотронуться до меня. Отступила еще на шаг, потом на два, понимая, что все, не спастись. И Алеандру так и не удалось защитить. С одним Талврином, быть может, как-то и справилась бы. И то, судя по самоуверенной ухмылке мага, вряд ли. А вот со всей его зверской наружности бандой. Не успела закончить мысль и как следует себя пожалеть, как содрогнулись двери от мощного яростного удара. Содрогнулись раз, другой. Кто-то явно спешил к нам на огонек. Начал трещать засов. Брызнули во все стороны щепки. Зажмурилась, прикрывая лицо руками, испуганно пригибаясь. А когда створки разлетелись в стороны, словно распахнувшиеся в полете крылья фальва, открыла глаза и увидела показавшегося из пелены дождя мага. Нет, ну что за подстава? Признаюсь, на какую-то долю секунды я поверила, что это Герхельд. Сердце забилось быстрее, когда в раскрывшемся тьмой зеве прохода проступили очертания крепкой мужской фигуры. Он вошел стремительно из дождливой ночи в полумрак холла, и я, затаив дыхание, прошептала «Скальде?». Но никакой это был не Скальде. Осознав, кто пожаловал в Сайлем, с трудом подавила в себе желание спрятаться за спину Адельмара. Два маньяка на одну полуживую Ари. Такой подножки мне судьба еще не подставляла. «Я за девушкой», — с невозмутимой физиономией проинформировала всех собравшихся Крейн. Мельком взглянул на Талврина, рожу которого в тот момент перекосила знатно. Царапнул по мне взглядом, словно освежевал охотничьим ножом. Наверное, чтобы потом повесить, как трофейную тушку над обеденным столом. «Взять его!» Сплюнув сгусток крови и продолжая морщиться, повелел Талврин. А я не знала, радоваться этому приказу или огорчаться. С одной стороны, хотелось скорее отсюда убраться. С другой, оказаться во власти прислужника Хентебесира. Это даже не из огня, да в полымя. Это как из костра, на котором в темные времена сжигали псевдоведьм, угодить прямиком на раскаленную сковородку в преисподнюю. А я не хочу жариться в пламени крейного хентебесировской мести целую вечность. В отличие от испуганно забившейся в угол меня, Лёшкиному двойнику бояться было некогда. Да и явно не хотелось, иначе бы не лыбился с таким азартом, предвкушая добрую драчку. Выхватив из ножен меч, герцог легко, играючи, отразил атаку бросившегося на него с булавой великана. И пока тот приходил в себя от удара по голове, крестовины меча, Крейн успел нейтрализовать второго бугая. Нити тьмы, сплетаясь змеями, вырвались из раскрытой ладони хентебесировского головореза и насквозь прошили грудь не ожидавшего такой подставы мужчины. Тот рухнул, как подкошенный, выгнулся, словно одержимый в дешевом ужастике, а потом, несколько раз конвульсивно дернувшись, затих. Судя по остекленевшим, затянутым бельмом глазам, затих навсегда. Первый тоже недолго маялся. Ему Крейн со скучающим выражением лица просто взял и перерезал горло. Усмехнулся чему-то довольно. Не забыл вытереть рубашку убитого с лезвия следы крови, забрызгавшей половину холла, после чего небрежно отшвырнул от себя бездыханное тело. «Ну так вот, девушка», — повторил, больше не глядя на меня, в упор таранил взглядом Альдемара, и тот отвечал ему таким же отмороженно колющим взглядом. Грита геройствовать не стала. В какой-то момент я потеряла ее из виду, а вскоре поняла, что служанке и след простыл. Недолго же она демонстрировала слепую преданность своему господину. «Девушка останется здесь!» не пожелал расставаться с вожделенной добычей Талврин. «Отдай ее мне, и я подарю тебе жизнь!» В кои-то веки проявил благородство и милосердие прислужник огненного гада. Правда, благородство это вызывало некоторые сомнения. Скорее всего, Крейну было банально лень возиться с хозяином Салиема и тратить на него свое драгоценное время. «Как бы тебе не пришлось умолять меня о таком подарке!» не поверил в перспективу погибнуть Талврин. Маниакальная одержимость идеей избавить мир от драконов, во что бы то ни стало отомстить ледяному за гибель Мавены, сделала из него отчаянного храбреца. Но, в отличие от своих ребят, маг не спешил атаковать. Наоборот, медленно отступал во тьму, сгущавшуюся по углам, и при этом что-то неразборчиво бормотал. Произносил слова заклинания до тех пор, пока от бугристой кладки, терявшейся в полумраке, не отделилась созданная магией бесплотное нечто, проекция силы сумасшедшего. Тень бесшумно соскользнула со стены, растянулась по полу и встала во весь рост перед непрошенным гостем. В длину как минимум 3 Крейна, если герцога размножить и поставить его клонов друг на дружку. В ширину и того больше. Она заслонила собой все пространство, и нам с Алеандрой ничего не оставалось, как вжаться в холодный камень. Дрожать от пронизывающего, вгрызающегося вплоть ветра. Он приносил с собой холодные капли дождя, казалось, застывавшие на коже крупинками льда. В глазах Талаврина горело изумрудное пламя. Глаза же Крейна заполнила тьма. Мгновение, два, и бой начался. Прежде начальник охраны темнодольского князя, а ныне разыскиваемый всем миром изгнанник, сцепился с неведомой тварью. Вот было бы здорово, если бы поубивали друг друга, тагры блохастые, Крейн и Талврин, а мы бы с Алеандрой. Точно! И что я здесь делаю, когда нас никто и ничто не удерживает? Оба соперника были слишком поглощены друг другом, с упоением мерились количеством магии, которой в каждом из них было немало. И она, сказалось, не вспоминали. Алеандра подхватила девушку под руку, потянула вверх, хоть и сама едва на ногах держалась, а оттого хрупкая Алиана сейчас казалась тяжелее глыбы мрамора, вроде тех, что над могилами ставят. Лицо девушки стойко демонстрировало белый, я бы даже сказала, синюшный оттенок. Покойники, распростершиеся на полу, и то выглядели живее. Было видно, с каким трудом дается ей каждый шаг, каждое движение. А уж бежать, когда ветер набрасывается на тебя, стремясь остановить, задержать, толкнуть назад, и вовсе оказалось непосильной задачей. Сцепив от напряжения зубы, чуть ли не волоком я тащила за собой пленницу. Наверное, отпусти Алеандру, и ее подхваченную бездушной стихией тотчас же сбросила бы со скалы. До конюшен добралась в полуумрачном состоянии. Всем телом навалилась на дверь, хлипкую, как оказалось, преграду. Та сразу поддалась, и я едва не закричала от радости. Не закричала только лишь потому, что сил на ликование уже не осталось. Внутри было, если не тепло, то хотя бы сухо, и сваленное в углу сено как будто приглашало в него рухнуть, чтобы отправиться в страну Морфея. Но к Морфею отправляться сейчас не время. Лучше потом кисейной барышне хлопнуть в обморок, когда выберемся из этого проклятого места. «Посиди здесь». Подвела пленницу к такой манящей мягкой горке, А сама, умоляя богиню удачи хотя бы раз проявить ко мне милосердие и больше никогда не демонстрировать свою сволочность, направилась к ближайшему стойлу. При виде меня его квартирант, пепельный красавец со смоляной гривой и такими же лоснящимися крыльями, недовольно фыркнул и угрожающе забил копытами. «Давай, миленький, не артачься!» – взмолилась я, хоть и понимала, что едва ли смогу убедить крылатого. Судорожно сглотнула, пытаясь протолкнуть застрявший в горле комок страха, и, пожелав себе удачи, сделала еще один шажок к своему предполагаемому транспорту. «Ну, коняшка, не будь упрямым ослом!» Фальф встал на дыбы, воинственно распахнул крылья, непрозрачно намекая, что со мной случится, попробую я еще хотя бы на шаг к нему приблизиться. «Дурная скотина!» – погрозила скотине кулаком, но прежде благоразумно отступила. Попытать счастье у другого стоило я не успела. Не успела сдвинуться с места, как услышала сзади хриплое «Осторожней!». Из груди выбило весь воздух, когда жесткие пальцы вонзились под ребра. Перед глазами поплыло, завертелось и замельтешило. А в голове мелькнула отчаянная мысль. Лучше бы под копыта Фальва угодила, чем оказалась в руках недонасильника. Его запах, горький, как сорная трава, въедливый, тошнотворный, еще долго после нападения преследовал меня во снах, как и сочившийся ядом голос. «Не так быстро, девочка, не так быстро. В этот раз от меня не убежишь, не скроешься». Раскаленное дыхание, как воздух вблизи извергавшегося вулкана, скользнуло по щеке, и мне нестерпимо захотелось умыться. Внутри тлела ярость, затягиваемая ледяным пластом страха. Снова нахлынули воспоминания о той ночи, когда я на несколько страшных минут, беспомощная и беззащитная, осталась один на один с этим козлом. Тело пронзило дрожь от угрозы, сквозящей в его голосе. «Сейчас ты полетишь со мной. Пойдем». Продолжая крепко сжимать мою ладонь, Крейн потянул меня к выходу. «Эти твари все равно нас не послушают. Они преданы своему хозяину». «Без нее не пойду», вывернувшись из ненавистных рук, бросилась к испуганно вжавшейся в угол Алеандре. «Не пойдешь сама, я тебя за волосы потащу», набросал ублюдок план дальнейшего развития событий. «Хреновое такое развитие, должна отметить». «Оставишь ее здесь умирать?» «Я бы с удовольствием оставил здесь подыхать тебя, Фьяра». Сцепила зубы, чтобы сдержать проклятие, так и рвущееся наружу, и как можно спокойнее сказала. «Обещаю не сопротивляться, не доставлять тебе проблем, только забери ее отсюда. Пожалуйста, не превращайся в еще более безжалостную тварь, чем ты есть на самом деле». Каюсь, не сдержалась. Сложно смотреть в глаза человеку, которого боишься и ненавидишь, который тебе противен, и при этом оставаться невозмутимой. Его тагрова светлость был непреклонен, а во мне больше не было сил, чтобы сопротивляться, и в тот момент казалось, что меня покинула вся магия. «Пойдем!» – рыкнул, приближаясь, снова сцапав за руку. «Не оставляйте меня здесь, пожалуйста!» – простонала нам вслед Алиана. За волосы Крейн меня не поволок, выволок за шкирку, подтащил к неподвижно стоявшему у ворот замка Фальву, к такому же черному, как душа его хозяина, схватил за талию, не знаю, как кости не хрустнули от этого нежного захвата, и усадил на крылатого. А сам развернулся и пошел обратно, чтобы спустя несколько мучительно долгих минут вернуться с Алианой. Усадил девушку передо мной и предупредил мрачно. «Держи ее крепче. Свалится – сама будешь виновата. Сама будешь отвечать за ее смерть. Мне не нужны лишние проблемы с твоим Тальденом». Усевшись сзади, одной рукой схватился за повод, другой как будто впаял меня в себя. Содрогнулась от близости мага, дернулась, но тут же мысленно прикрикнула на себя. «Сейчас важно отсюда убраться, а там уже буду думать, как избавиться от гада». Кое-как совладав с отвращением и неприязнью, постаралась абстрагироваться от Крейна, от всего, кроме дрожащей не то от холода, не то от страха, а скорее от всего разом девушки. Обняла ее крепче, прошептала что-то ласковое, кажется. В тот момент я плохо соображала и, как ни странно, почти не испугалась, когда крылатое создание, оттолкнувшись от земли, взмыло в грозовое небо. Страх пришел потом. Было такое чувство, будто мы рванулись не вверх, а рухнули в туманную пропасть, и вместо того, чтобы взлетать, продолжали падать, готовые в любой момент разбиться насмерть. От ощущения бесконечного падения меня как будто парализовало. На какое-то время я даже дышать перестала, а деревеневшими пальцами прижимала к себе Алиану. Жмурилась, потому что от вида молний, разрывавших небо в клочья, сердце тоже готово было рваться на части. Нас то подбрасывало к сизым клубам, то снова безжалостно швыряло в бескрайнюю бездну. Схлипнула от ужаса, услышав истошное ржание Фальва, как будто отчаянный крик о помощи. И в тот же миг в сознание ворвался голос мага, когда нас, ничтожную песчинку в этом океане кошмара, проволокло под толщей грозовых туч. Герцог вовсю ругался, а я чувствовала, что мы снова падаем. Вот только теперь это ощущение было вызвано не моими страхами. Мы действительно падали.